Глава 13. Лера. Так долго ждала, когда же, наконец, снимут гипс, а сейчас, сидя в машине, по привычке стараюсь устроить руку поудобнее, а ногу максимально вытянуть. «Болит?» — хмурясь интересуется Богдан и, скосив на меня взгляд, уточняет. «Может, зря таблетки отменили?» «Нет, все в порядке, просто непривычно». Тихо смеюсь и, смутившись, задаю вопрос, который мучил меня последние полчаса. «А зачем ты спросил у доктора, могу ли я приступить к тренировкам?» «Мне казалось, это для тебя важно». Приподняв бровь, Богдан закусывает нижнюю губу в попытке скрыть улыбку. «Не знаю. Сознаюсь и, пожав плечами, предполагаю. Но, возможно, это ускорит мое восстановление». «Не торопись», — просит муж, и, не отрывая взгляда от дороги, перечисляет. «Пока оставим все как есть. Массажи, физиотерапия. Добавим бассейн и прогулки по саду, но только со мной или с Настей». «Хорошо». Киваю и, заметив огромную рекламную вывеску со знакомым названием, намекаю. «Значит, ты не против, чтобы я вернулась к работе?» «Против», — мрачнеет Богдан и, вздохнув, просит. «Не настаивай, мне так будет спокойней». Мой отпуск позади, и я не смогу быть все время рядом. Но не будешь же ты сопровождать меня на работу? Я сама, и Настя может. Лера, нет, уверенно отрезает муж и, посмотрев на меня, смягчается. Скоро Новый год. Давай подождем хотя бы до следующего лета, а потом... До весны. Пытаюсь торговаться, не особо рассчитывая на его одобрение. Лера, сведя брови на переносице, Богдан замолкает, будто подбирая слова, но в итоге завершает фразу. «Давай для начала подождем, когда ты хоть немного, ну, когда ты начнешь вспоминать?» Скорее подсказываю, чем спрашиваю, и он с готовностью кивает. «Да, любимая, я считаю, что так будет безопаснее, и ты будешь чувствовать себя уверенней». «А если моя амнезия затянется?» Поджимаю губы и, изучая хмурый профиль мужа, ворчу. «Год или два, а может и дольше. Кому я потом буду нужна с утраченными навыками?» «Мне нужна». Покосившись, широко улыбается и, подмигнув, урчит. «Возможно, скоро решим, что пора подумать о детях. Как думаешь?» «Ну, я не знаю. От такого простого вопроса чувствую, как щекам приливает краска». Не выдержав, опуская взгляд на сцепленные в замок руки, неуверенно выдавив: «Мы же еще даже не... ну...» «Лера...» Тихо рассмеявшись, муж ловит мою руку и, переплетя наши пальцы, кладет на свое бедро, тут же добавив: «Я не хочу тебя торопить, но если ты готова, то...» «Не уверена. По ощущениям краснею до кончиков ушей. Отворачиваюсь к окну, слыша, как Богдан хрюкает от с трудом сдерживаемого смеха. Перевожу возмущенный взгляд, но, не выдержав, сама прыскаю от смеха. «Обожаю тебя!» — хрипло сообщает муж и, поднеся мою руку к губам, оставляет нежный поцелуй. «Как долго Настя пробудет у нас?» — спрашиваю, стараясь перевести разговор в другое русло. «А что?» — вмиг напрягается он и, покосившись хмурым взглядом, выпаливает. «Не нравится? Не справляется? Напрягает? Могу уволить и найти новую?» «Нет, что ты!» Тороплюсь защитить девушку, которая уже прикипела. «Настя, понимаешь, она... Не увольняй, пожалуйста! Наоборот!» «Что ты имеешь в виду?» Смягчившись, уточняет муж. «Я слышала ее разговор по телефону. Делюсь и, поджав губы, вздыхаю. Она не сознается, но, похоже, у нее проблемы». «С финансами?» Кивнув, скорее утверждает Богдан. «Да», подтверждаю, тут же дополнив. Причем серьезные проблемы. А она молчит, начинаю спрашивать, замыкается. «Повышу-ка ей зарплату», — подумав, изрекает муж, но, подсокав языком, качает головой. «Только она долго не задержится». «Почему?» «Как только восстановишься, сама уйдет». Жмет плечами, ворча еле слышно. «Принципиальная девушка». «С чего ты взял?» От удивления поворачиваясь к мужу всем корпусом. Пытался ей премию выписать. Отказалась. Представляешь, мне же подписанный нами договор напомнила. Типа, не за что, а остальное — заранее обговоренные обязанности. «Да, тяну расстроенно. Все хуже, чем я думала. Может быть, тогда расширим ей круг обязанностей?» «Как?» — хохотнув в голос, спрашивает Богдан и, подмигнув, усмехается. «Если только ногу сломаю, но как-то не до этого. Работа скопилась». «Богдан!» — заливисто смеюсь, но тут же, задумавшись, хмыкаю. «Что?» — нетерпеливо торопит муж. «Может, друг на примете есть?» — уточняю, хитро улыбнувшись. «Не, — качает головой Богдан, — сводить я ее ни с кем не буду. Мало ли кто ей понравится. Эдак мы всем друзьям внеплановые переломы устроим, а она не впечатлится». «Зачем сводить?» — отмахиваюсь я. «Она же молоденькая совсем, только об учебе и говорит. Просто придумай ей дополнительную работу». «Да запросто!» — расплывается в улыбке муж и, заезжая на территорию нашего дома, вкрадчиво урчит. «Не забудь, сегодня первая тренировка в бассейне». «Настю предупреди», — киваю я. «Зачем?» — заглушив мотор, отстегивает ремень и, повернувшись ко мне, подмигивает. «Я сам тебя потренирую». Покраснев, тоже отстегиваю ремень безопасности и, отвернувшись, берусь за ручку дверцы. Богдан опережает. Обойдя машину, открывает мне дверь и подает руку, продолжая загадочно улыбаться. Стоит мне выйти из машины, муж подхватывает меня на руки и несет к дому. Мне сняли гипс. Напоминаю, но, обвив руками его шею, притискиваюсь ближе. «Это не повод перестать носить тебя на руках», — урчит Богдан и, повернувшись, прижимается губами к моему виску. Млею от этой простой ласки и, потершись о колючую щеку, прячу лицо, уткнувшись носом в шею мужа. Богдан тихо посмеивается и, поставив меня у порога, открывает дверь. Мягко подталкивает, позволяя зайти первой, и, закрыв дверь, снова подхватывает на руки. «Я сама!» — хихикаю, притворно хмурясь. «Отнесу наверх, а дальше сама!» — дразнится он и, скинув ботинки, несет к лестнице. «Ой!» — мнется заставшая наши нежности Настя и, покраснев, обращается к Богдану. «Извините, вас ждет какой-то мужчина. Я подала ему чай, он в гостиной». «Кто?» — ставя меня на ноги, уточняет посерьезневший муж. «Я не спросила», — смущенно опускает взгляд Настя и, закусив губу, лепечет. Бородатый такой хмурый и, кажется, злой. «Работа не ждет», — прячу улыбку, вздыхает Богдан и, повернувшись к Насте, просит. «Проводи Леру, а мы в кабинет. И чуть позже принеси нам кофе. Бородатый не пьет чай». «Еще как пьет», — ворчит Настя, подставляя мне локоть. «Бородатый? Хмурый и злой?» — поддразниваю девушку, пока мы медленно поднимаемся в нашу с Богданом спальню. «Ага», — кивает она и снова густо краснеет, ворчливо добавив, чуть чай не разлила под его пронизывающим взглядом. «Ничего, Богдан с ним сейчас разберется», — прыскаю от смеха, а Настя, глянув на меня, отворачивается, пряча улыбку. «Ой, совсем забыла». Спохватившись, подхожу к гардеробу и, обернувшись к девушке, растерянно уточняю. «Настя, как ты думаешь, у меня есть купальник?» «Не уверена», — хмурится она и, хмыкнув, выдвигает полку с бельем, загадочно добавив. «Но мы что-нибудь придумаем».